2 декабря 2011 года. Долго не писал, на это совсем нет времени. Вся моя жизнь заполнена работой с мышами и мыслями о Кристин. Я все время думаю только о них четверых. Кристин, Эмми, Джерри и Крис. Вот то, что заполняет мои дни и ночи. Все четверо меня радуют. Вернее, пока только трое. Джерри все еще готовится к эксперименту. Я планирую ввести вакцину послезавтра. Для меня это событие. Каких еще сюрпризов можно ждать? Как бы там ни было, я уже достиг грандиозных результатов. Вчера Кристин впервые заговорила о моей работе. Она спросила, интересно ли то, чем я занимаюсь. Дабы ее развлечь, я припомнил забавный случай. Когда 2 года назад я только приступал к работе в холдинге, имя которого я по известным причинам не хочу называть, я попытался изобрести средство, препятствующее облысению. На лысых крыс оно действовало безотказно. И вот я добился разрешения начальства на привлечение к эксперименту небольшой группы людей. Каково же было мое разочарование, когда все испытуемые, вместо того, чтобы обзавестись густой шевелюрой, обросли шерстью, причем с головы до ног и буквально за одну ночь. Все эти так называемые йети с дикими криками ворвались наутро в мою лабораторию. Они были неотличимы от первобытных людей. Я спрятался за шипящими пробирками, и йети, к счастью, не успели меня найти. Подоспела охрана холдинга и увела их. Правда, до сих пор не знаю куда, надеюсь на стрижку. А еще был странный случай с тушью для ресниц. Нужно было ввести в обычную тушь компонент, который бы удлинял и утолщал ресницы. Мне казалось, я точно знаю, что нужно. После того, как несколько девушек накрасились усовершенствованной мной тушью, случилось страшное. Ресницы настолько удлинились, что безнадежно сплелись между собой, и девушки не смогли открыть глаза. Пришлось остричь ресницы вообще. Мои рассказы произвели на Кристин огромное впечатление. «Какая у тебя интересная работа, потрясающе!» – произнесла она. «Знаешь, несмотря на все твои неудачи, я буду рада помочь тебе в следующей разработке. Обещаю, при любом исходе не буду жаловаться. Ты сейчас над чем работаешь?» Я ответил, что это пока тайна, и что после тех экспериментов я не ставлю опытов над людьми. Затем сменил тему, но мысль о том, что Кристин, возможно, и есть тот самый человек, которому я могу открыться, не дает мне покоя. Мне так давно хотелось поговорить с кем-нибудь. Могу ли я ей доверять?